Часть третья. Я расстался со своей девушкой после 3 месяцев отношений и проигнорировал ее вопрос о причинах, заданных со слезами на глазах. По опыту я знал, что, бросая девушку, бесполезно ей что-либо объяснять. Почему я закончил наши отношения? Потому что не был удовлетворен. Потому что она не стала моей. Она не смотрела на меня по-настоящему. Большинство моих бывших либо отнекивались, либо выходили из себя, говоря, что это я виноват. Поэтому я и решил расстаться без всяких оправданий, когда придет время. И все же в последнее время я начал думать, что мои бывшие девушки были не так уж неправы. Все-таки я равнодушен к другим, без исключений. В таком случае проблема явно была во мне. Уверен, я это осознал, потому что становлюсь старше. Боже, какая жалость. Ее внешность и характер были в моем вкусе. Она даже полюбила парня вроде меня и никогда не делала ничего, выходящего за границы моих интересов. И почему все должно было так закончиться? Но, по крайней мере, я успел с ней переспать. Оборвав поток своих мыслей, я выхожу через ворота моего университета, прохожу немного вперед и ловлю такси. «В школу Дзюнсейва», — говорю я водителю, достаю свой мобильник и открываю самую свежую запись в телефонной книге. «Каваи Сакура». Она взяла трубку после 3 гудков. «Алло?» «Алло? Это брат Рейны-сан?» Я поворачиваюсь к водителю спросить о времени до прибытия и передаю ответ Каваи-сан. «Она будет ждать меня у ворот». Договорившись о встрече, я вешаю трубку. «С любимой встречаетесь», — поддразнивает водитель. «Нет, я только что расстался с девушкой». Лениво ответив, я замечаю, что потерял всякий интерес к своей бывшей. Мне не больно, и чувства вины я не испытываю. Но и но. Похоже, мне все-таки было на нее плевать. Каваи-сан ждала меня у ворот, как и обещала. «Прости за беспокойство», — говорю я, предположив, что она пришла сюда из своего дома, поскольку было почти 6 вечера. «Все в порядке. Я тут за углом живу». «А, в общежитии?» «Да». Разговаривая с ней, я смотрю на школьные ворота. Весьма впечатляет. Как и ожидалось от школы для богатых девушек. «О, взгляните на это. Даже видеокамеры стоят. Мне можно заходить на территорию школы?» «Я сказала нашему куратору, что придет родственник Камису Рейны. К тому же вас не должны трогать, пока вы со мной. Даже если еще не все учителя в курсе. Я все им объясню, если они спросят». Вспомнив, что она возглавляет студсовет, я киваю. «Отлично. Так ты можешь мне показать, где умерла Рейна?» «Еще раз?» «А, я не так выразился. Покажи мне, где Рейна рассеялась». С этими словами мы ступаем на земли школы Дзюнсейва. Теперь я оказался внутри женской школы, впускающей только девушек и женщин. Своеобразный потайной сад. Очень дешевое, но до странности подходящее сравнение. Рейна и правда тайком посеяла здесь цветы, которые скоро дадут бутоны. Я должен узнать, что они из себя представляют. Потому что, вероятно, это и есть причина разговора с Рейной за 3 дня до того, как она рассеялась. Со стороны темно-красное здание школы и правда выглядит великолепно. Но внутри, даже будучи куда как роскошней, мало чем отличается от старшей школы, которую посещал я. Ну, конечно, хотя моя старшая школа была не такой престижной, как Дзюнсейва, дешевая она никак не была. Она относилась к школам, которые возят учеников на заграничные экскурсии. Так что мое мнение может быть немного предвзятым. Но кое-что сильно отличается. Дело не в архитектуре, а в учениках. Прежде всего, их внешний уровень куда выше, чем я привык. Но есть что-то отличное в их манере приветствовать друг друга, когда Каваи-сан встречает знакомую. Проходящие мимо ученицы могут смотреть на меня с любопытством, но они не задают вопросов. Не знаю, виноват ли спокойный характер или то, что рядом со мной Каваи-сан. Крыша похожа чуть ли не на уличное кафе со стоящими там модными столиками и стульями. Из-за происшествия с Рейной, полагаю, сейчас никто ей не пользуется. Здесь поставили более высокую ограду из-за большого числа посетителей. Случайно упасть с крыши невозможно, разве что ограда будет сломана. Я смотрю сквозь ограду и вижу нарисованный белый силуэт человека. Здесь Рейна упала. Считается, что здесь. Поправляет Кавай-сан. Довольно высоко. Под нами 4 этажа. Если добавить 2 метра ограды, получается около 20 метров. Недостаточно высоко для самоубийства. К тому же можно вон там на дереве застрять. Кавай-сан склоняет голову на бок, не в силах понять, о чем я говорю. Самоубийство. Если Рейна и правда планировала покончить с собой, она бы не выбрала такое место. Она предпочла бы место, обеспечивающее некую смерть без вовлечения посторонних. Для прыжка требуется смелость. Нет смысла повышать сложность, отдавая предпочтение этому зданию. Или же она хотела, чтобы кто-то заметил ее и вмешался? У нее были особые чувства к этой школе? Нет, сомневаюсь, что Рейне были присущи такие мысли. Все указывает на то, что в ее решении рассеяться здесь сокрыт некий смысл. Метафорически. И найти ее можно в том, как она заставила всех поверить в свою смерть. Я оглядываюсь и снова смотрю на белую линию. Но я твердо уверен, что там был настоящий труп, заявляю я, не отрывая взгляда от нарисованного мелом силуэта. Меня там не было, так что ничего сказать не могу. Даже если люди, сказавшие, что Рейна спрыгнула с крыши, лгут, о наличии тела можно говорить с уверенностью. Почему? Один вопрос. Верно ли мое предположение, что дорожка, на которой нарисован силуэт, не заброшена? Пожалуй. Пусть и не часто, но люди ее используют. Видишь? Если бы все было ложью и тела не было, тогда у использующих тропинку людей возникли бы подозрения. С этим лжесвидетелем ничего не поделать. Рейна-сан могла спрыгнуть, когда там никого не было. То есть, они могли так сказать. Довод хороший. Напомню, что крышу видно из многих мест. Видишь окна в другом школьном здании? А значит, мог объявиться человек, сказавший бы, что никто здесь в это время не прыгал. Может, такой человек и есть, но она просто отмалчивается. Даже если дело касается смерти Камису Рейны, здешней абсолютной власти? Я был уверен, что Кавай-сан растеряется, но она ответила быстро. Вы правы. Можно не сомневаться, что там был труп или нечто похожее. Она так легко это признала. Странное чувство. Я словно пытаюсь разбить облако битой. Словно разговор лишён смысла. Кавай-сан просто вяло выслушивает мое мнение. Это странно. Смерть Рейны должна интересовать ее не меньше, чем меня. Но почему тогда она не размышляет вместе со мной? Ей не может быть все равно. Нет, пожалуй, ей действительно все равно. Кавай-сан не предполагает, что Рейна жива. Кавай-сан уверена, что Рейна жива. Смерть Рейны для нее всего лишь глупая ложь. И потому мое мнение ее не интересует. Я могу говорить, что захочу, а она уже определилась. Мое мнение ничего не значит. Ничего не значит. Кавай-сан, ты убеждена, что Рейна жива, верно? Да. Не колеблясь, кивает она. Я пришел сюда за доказательствами. Но твоя убежденность не изменится в любом случае. Я прав? Да. Тогда зачем ты привела меня сюда? Зачем взяла на себя такой труд? Кавай-сан отвечает, как ни в чем не бывало. Как я могу отказать брату Рейны-сан? А, так вот к чему все сводится. Вот оно что. Я просто дополнение. От меня всегда требуется просто быть дополнением к Рейне. Она не смотрит на меня. Она тоже на меня не смотрит. Позволь спросить, если Рейна убила кого-то или заставила кого-то убить ради имитации своей смерти, ты все равно будешь ей восхищаться? Хотя этот вопрос должен был лишить ее дара речи, Кавай-сан ни на миг не задумывается. «Конечно!» – сразу же отвечает она. «Я забыла упомянуть? Рейна-сан была для нас абсолютом. Вещи вроде «Знаю». Почувствовав мое раздражение, она замолкает и смотрит на меня с подозрением. Нет, она смотрит не на меня, а на брата Камису Рейны. Смотрит она прямо сквозь меня на Камису Рейну. Меня от этого тошнит. Меня тошнит от этого. «Здесь мы закончили», — говорю я и иду к выходу, не глядя на нее. «Что-то не так?» Слыша эти слегка встревоженные слова за спиной, я захожу в школьное здание. Кавайи-сан идет следом, пусть и немного нервничая. Пока я спускаюсь по лестнице, переобуваюсь и выхожу на улицу. Затем я направляюсь к нарисованной мелом фигуре. «Господи! Почему я так легко позволяю этому проникнуть в мою голову? Разве я не привык уже? Когда рядом Рейна, все смотрят только на нее, игнорируя меня. Так всегда было. Отец, мать, Сакэри-сан, другая прислуга, мои учителя, мои друзья, мои возлюбленные. Они не видят меня. Они видят лишь стоящую за мной Камису Рейну. Они видят лишь Камису Рейну, воплощение абсолютной красоты. Слабый свет, коим являюсь я, исчезает на фоне ярких, ослепительных лучей, кои представляет собой она. Ах, разве я не привык? Чего здесь киснуть? Ничего не изменилось. Единственное, что поменялось, это... «В чем дело?» – спрашивает Кавайи-сан. «Я вас обидела?» «Рейны здесь больше нет». «А?» «Больше нет. Рейны больше нет. Но меня все равно никто не видит». «Дорогой братец, мы подходим к нарисованному мелом силуэту. Добро пожаловать на магическое представление. Прыгните внутрь линии, и вы исчезнете. Раз, два, три, и Камису Рейны исчезла. И хотя она пропала, хотя она исчезла для общества и мира, мы все равно одержимы ей». Я наконец-то нашел ответ. Почему я верю, что Рейна жива? Конечно, отчасти виноват тот наш разговор. Но это не все. Другая значимая причина – настоящая. В том, что вокруг меня ничего не изменилось. Все по-прежнему смотрят только на Рейну. Никто по-прежнему не смотрит на меня. Из-за этого я не могу ощутить потерю Рейны. Все смотрят на пустоту, называя ее Рейной и игнорируя меня. Хотя это именно я до сих пор жив. Никто меня не беспокоит. Не беспокоит? Понятно. Мы сильно похожи, Рейна и я. Мы и правда брат и сестра, родственные души. Я был одинок. Никто не видел меня из-за Рейны. Когда рядом есть кто-то куда более значимый, моей значимости никто не замечал. Но Рейна была также одинока. Мы не видели Рейну. Мы видели лишь ее ценность. В результате мы с Рейной потеряли интерес к нашему слепому окружению, а вместе с ним и способность сопереживать. Поэтому с другими мы общались только поверхностно. Мы действительно похожи. Но я пытался противиться. Я встречался с девушками, заводил друзей, поступил в паршивый университет в надежде, что кто-то меня поймет. Даже сейчас. Но Рейна выбрала другой путь. Она создала личность настолько идеальную, что никто не мог к ней приблизиться. И отгородилась от нас. Почему Рейна исчезла? Все просто. Рейна еще больше отстранилась от нас. Поэтому Рейна и рассеялась. Кавайи-сан. Да? Можешь зайти внутрь линии мела? Если вы настаиваете. В этом клочке земли нет ничего особенного. Под ним не зарыто мины. Белая линия просто показывает, что здесь умер человек. Даже следов крови не осталось. Если бы не силуэт, люди бы проходили здесь, не задумываясь. Но сейчас без инстинктивных угрызений совести так сделать не получится. Рейна тоже провела черту. Она хотела, чтобы мы уважали эту черту и держались от нее в стороне. Это была всего лишь отметка, которую люди могли пересечь так же легко, как этот нарисованный мелом силуэт. Но Рейна показывала, что не хочет, чтобы мы это делали. Рейна и все восхищались, но никто ее не любил. Я уверен, этого она и хотела. И все же эта девушка, Кавай Сакура, определенно пересекает эту черту. Она явно пересекает проведенную Рейной границу. Она и вся остальная ее компания. Они осквернили убежище Рейны, оставив множество следов. Не думаю, что Рейна могла простить подобное. Не знаю, чего Рейна хотела добиться, рассеявшись, но причина мне известна. На этот раз мои слова смогли заставить ее округлить глаза. И что же это? Причина в... Зачем Рейне было совершать самоубийство именно в школе? В тебе и твоих подружках.